Я вышел в ночь, узнать, понять, далекий шорох, близкий ропот, несуществующих принять, поверить в мнимый конский топот. Дорога под луной бела, казалось, полнилась шагами, там только чья-то тень брела и опустилась за холмами. И слушал я, и услыхал среди дрожащих лунных пятен. Далеко звонко конь скакал, и легкий посвист был понятен, но здесь и дальше ровный звук, и сердце медленно боролось. О, как понять, откуда стук, откуда будет слышен голос? И вот слышнее звон копыт, и белый конь ко мне несется, и стало ясно, кто молчит, и на пустом седле смеется. Я вышел в ночь узнать, понять, далекий шорох, близкий ропот, несуществующих принять, поверить в мнимый конский топот.